Зовут меня Хомяков Василий Константинович. Представляю организацию «Трезвая Русь». Вот, являюсь ее председателем, а также движение «Вятичи» Брянск. Занимаемся мы давно уже, с 2016 года, возрождением народных традиций, культуры, продвижением здорового образа жизни, пропагандой спорта. Вот. Делаем фестиваль «ФИШ». Фестивали уже 4 года, уже четвертый раз проводим. С каждым годом народу все больше и больше прибавляется. В этом году немножко дождик нам помешал. Вот. Ну, ничего, кто хотел, тот пришел. Согрелись у костра, поели каши, послушали музыку, похороводили, поплясали. Вот. Что хотели мы, то мы сделали. Всем людям, кто участвовал, всем, кто помогал, огромная благодарность. Вся задумка этого фестиваля – это собирать народ, приобщать его к здоровому образу жизни, спорту, народным традициям, объединять людей, чтобы не жили каждый сам себе, сидя в гаджетах, там, тыкая кнопочки, вот, а смотрели друг другу в глаза, вот, наслаждались свежим воздухом, река здесь рядышком. Ну и само место способствует. Здесь древнее городище ФИШ, когда-то был древний город, здесь собирались все славянские племена окрестные. Академик Рыбаков в свое время здесь производил раскопки. Вот. Место сбора было намного больше, чем здесь жило людей. То есть предусмотрено было, что съезжались окрестные племена со всех ближайших городов. И здесь общий праздник был, общие какие-то дела решали, будущее, ну, каким будет будущее. Что будут делать, с кем воевать, с кем дружить, что сеять и что пахать. Вот. Соответственно, мы стараемся немножко народ наш приобщить к памяти, к традициям. Ну и чтобы наша русская народная культура развивалась. И наш народ не забывал, кто он, откуда, зачем живет на этой земле. Чтобы было понимание у детей, что может быть вот такой веселый праздник без всяких... Без всякого спиртного, там, без всяких вот этих непонятных кривляющихся обезьян, которые прыгают там по сцене. А у нас как бы стараемся коллективы привлекать народные, хороводные. Вот. Ну и фолк-рок наш, ребята наши тоже играют. День у нас сегодня не совсем обычный, то есть сейчас началась мобилизация. Ребят наших отправляют воевать. Женщины вот в военкоматах провожают, плачут, прощаются. Ну, надеемся, что все вернутся. Кто-то, конечно же, не вернется. Поэтому нужно отдавать дань уважения ребятам, стараться помочь нам всем народам. Но, опять же, наше государство не должно тоже забывать о том, что все они должны быть одеты, обуты. И мы будем, конечно, в этом государство подталкивать, контролировать, чтобы работали все структуры снабжения. То есть сейчас не хватает, самое главное, чего? Пускай там... Ну, первое, это экономики, которая должна быть мобилизована. То есть мобилизовать-то надо не только людей, надо мобилизовать экономику, чтобы эти люди были полностью обмундированы, чтобы у них было там необходимое все для ведения всех действий боевых и для защиты. Но также надо, самое главное, я считаю, это идея, которая должна объединить народ. То есть мы понимаем, против чего мы воюем, да, там националисты, там американцы и все такое, которые хотят там наши ресурсы получать за фантики. Ну, понятно, но нам надо понимать, за что. То есть должна быть идея, объединяющая народ. Вот в советское время эта идея была, да, там все вокруг народное, все вокруг мое. И человек устремлялся в будущее, там в космос, к звездам и так далее. Сейчас какая идея? Ну, как таковой ее нет. То есть у нас даже в Конституции прописано, идеологии господствующей не должно быть. Но без идеологии воспитывать наших детей мы не понимаем чему. Мы не понимаем, чему их учить и куда им идти. То есть нужно найти эту идею. Эта идея должна как раз включать в себя вот эти вот народные какие-то традиции, корни наши, чтобы мы знали, тысячи лет наши предки жили, чтобы мы знали, куда мы идем и ради чего мы живем, и ради чего мы воюем, и ради чего нам строить будущее, каким оно должно быть. То есть это ориентир, на который мы должны идти. И вокруг этого ориентира должно весь остальной скелет должен точнее, все остальное мясо должно расти вокруг скелета. Вот у нас мясо вроде есть, а скелета нет. Вот нужно его найти, эту идею сформулировать ее четко, чтобы это было понимание. И чтобы все чиновники, которые там у нас порой где-то перегибают, а где-то не догибают, чтобы они работали все в русле этой идеи. Мобилизовывать надо не только ребят наших солдат простых, а чиновников, чтобы они выполняли свою работу и понимали, что если он не сделает, не обеспечит их, не снабдит всем необходимым, то его к стенке поставят или там посадят на пожизненное. То есть нужно как-то более жестко эти вопросы решать, и тогда у нас все будет хорошо. Здесь, в принципе, любой народ, он имеет право жить на этой земле, и любой народ, он хороший. То есть есть плохие люди, и нам нужно вот с этими людьми воевать и настраивать на то, что плохие там не какие-то там убили там 1000 националистов, как нам вещают. Нужно не этим хвастаться, нужно хвастаться тем, что убили там кого-то из тех, кто руководит этими националистами, тех, кто дает им эти идеи, тех, кто их вскармливает и направляет на нас войной. Вот тогда будет чем гордиться. Если еще не все хорошо, то значит еще не конец. В конце все будет хорошо.